Глава 11. Новая грандиозная идея. Лада привела Элин в деревню. Оказывается, она находится недалеко от замка. Дома в основном добротные, но небольшие. Почти возле каждого дома важно вышагивают гуси, бегают в суматохе куры. Вот и дом девочки. На улице играют маленькие дети. Элин зашла во двор. За развешенным бельем заметила чуть полноватую женщину, которая занималась стиркой. Ох, и нелегкая эта работа. Сразу вспоминаются прачки из фильмов. Картинка один в один. «Здравствуйте!» — поздоровалась Элин. «Здравствуй, тетушка!» — подхватила девочка. «Здравствуйте, ваша милость!» «Меня зовут госпожа Элин Валенберг, герцогиня Урана. Это наш с мужем замок». Женщина поклонилась, а Лада во все глаза смотрела на свою старшую подругу. Она даже не подозревала, что знатные дамы такие хорошие. «Меня зовут Вея, госпожа. Я бы хотела поговорить с вами насчет Лады». Девочка затаила дыхание. «Хоть бы меня не заметили, я смогла бы послушать, о чем говорит госпожа с тетушкой». Но небеса не вняли ее желанию, Ладушке все же пришлось идти полоть огород. «Уважаемая Ви, я хотела бы забрать у вас Ладушку в замок. Она хорошо разбирается в травах, а я целитель. Обучила бы ее. Девочка хочет пойти ко мне в помощницы». Женщина задумалась. Элин сделала еще один заход. «Лада сказала, что у вас много детей. Может, если вы отдадите Ладу мне на воспитание, то вам хоть немного станет легче». Вия продолжала молчать. Она смотрела на женщину, которая ничего не знала о ее жизни, а просто пришла и предложила забрать девочку, словно она котенок какой-то. «Вия, я понимаю, что предложение звучит дико, возможно, даже оскорбительно для вас. Поверьте, я не хочу вас обидеть. Я же вижу, что Ладушка красивая и чисто одета. Она веселый, общительный ребенок, а значит, ей у вас хорошо». «Госпожа, у меня 15 детей разных возрастов. Из них моих родных только двое, остальные приемные. Я не буду убеждать вас, что мне легко их растить. Но я люблю каждого из них. Я верю, Вея. Вы подумайте о моем предложении. Я не собираюсь пользоваться своим положением, чтобы насильно забрать у вас Ладу, нет. Но все же мне бы хотелось дать ей образование». «Я не понимаю, зачем вам это? Вы молодая, родите своего ребенка». «Вея, дело не в том, что я не могу родить, и лишь поэтому хочу взять Ладу на воспитание. У нее дар целительства. Пока только травами. Ее бабушка развила его в девочке, а сейчас Лада не учится, а дар требует постоянного совершенствования». Элин говорила, и диву давалась сама себе. «Уж она-то прям совершенствует свой дар с утра до вечера. Но Вея это знать не обязательно». «Я подумаю, госпожа. Спасибо, что разъяснили, поговорили со мной. А ведь могли бы просто забрать ее». «Нет, не могла бы. Но это сейчас не важно. Скажите, пожалуйста, а как вы с детьми выживаете? Чем питаетесь? Как помещаетесь в доме?» Элин скептически посмотрела на дом, который был такой же, как и все в деревне. Как там могли помещаться 15 человек, она не понимала. «Тяжело, конечно. Помогают нам, кто чем может. Огород, опять же, орехи, ягоды из леса. Делаем заготовки на зиму, излишков нет. Еле концы с концами сводим». Элин сочувствием смотрела на женщину. Увея, любящее сердце, не способное бросить в беде никого. Поэтому именно она и брала сирот на воспитание. «А где ваш муж? И извините за такие личные вопросы». «Мой муж погиб. Примите мои соболезнования». «Спасибо. Это было 5 лет назад, но боль до сих пор такая, что было как будто вчера. Дети не оставляют времени на горе. Столько дел, что когда доползаешь ночью до кровати, засыпаешь, как убитая. Они меня спасают. Не дают утонуть в моей тоске по мужу». Вея удивлялась госпоже, которая так вежливо разговаривает с крестьянами. Еще и извиняется. Могла бы вызвать в замок и все спросить. Нет, сама пришла. «Вея, вы подумайте над моим предложением. Я завтра зайду к вам еще, а сейчас я могу попрощаться с Ладой, чтобы она не подумала, что я забыла о ней». Элин попрощалась с девочкой, пообещав прийти завтра. В глубокой задумчивости отправилась домой. На обратном пути ее мысли обрели четкую форму, и ей не терпелось поделиться с мужем тем, что она придумала. Она знала, что Стефан поддержит ее в любом случае, даже если сначала и будет ворчать. «Ты знаешь, Стефан, у меня появилась грандиозная идея». «Прежде чем ты ее поделишься, позволь мне присесть. Меня пугают твои идеи». «Это тебя точно испугает». «Я весь в предвкушении сногсшибательной новости». «Я сегодня пошла с обормотом на луг погулять, набраться энергии. Заснуть не могла, а ты знаешь, что на природе я всегда быстрее восстанавливаюсь». «Пока не вижу криминала, если ты, конечно, с собой не взяла нашего озабоченного гостя». «Стеф, оставь его в покое сейчас. Не о нем разговор. Я пошла только с котом». Стефан кивнул жене. «Я тебя внимательно слушаю, дорогая». «Слушай, какая красота вокруг. В общем, я пока лежала на траве, заснула. И о меня споткнулась такая очаровательная девчушка, представляешь, она сирота». «Элин, мне уже стоит начать волноваться». «Уже стоит. Я хочу взять ее к нам и дать образование. Я уже поговорила с ее опекуншей». «Дорогая, тебе не пришло в голову, что прежде чем идти к опекунше с предложением, следовало поговорить со мной?» Стефан говорил абсолютно спокойно, но он был в бешенстве от того, что жена принимает решение, не посоветовавшись с ним. Эллен подошла к мужу, села на подлокотник кресла, заправила прядь его волос за ухо, провела указательным пальцем от виска к подбородку, повернула лицо к себе, скользнула ему на колени и поцеловала. Стефан обнял жену и углубил поцелуй. Эллен с трудом прервала поцелуй. «Не обижайся на меня. Поверь мне, так нужно. У девочки дар целителя. Она уже разбирается в травах, а ей всего 6 лет». «Ну ты, лиса, используешь запрещенные приемы. «Стеф, не злись, но это еще не все. «Не все, о мой бог, ты решила усыновить всю деревню?» «Ну, почти». «Господи, дай мне силы терпения». «Не даст. Он уже тебе дал меня. Я твоя судьба, смирись». «Говори уже, судьба, что еще пришло в твою сумасшедшую голову?» «Сумасшествие — признак гениальности. Ты разве не знал об этом?» «Я жду твою гениальную идею». «У опекунши Лады 15 детей», — Стефан присвистнул. «Не свисти, денег не будет. Если бы деньги зависели от свиста, но их нужно зарабатывать. Я дождусь, наконец, твою идею или нет». «Ты меня все время отвлекаешь», — Стефан удивился. «Я отвлекаю?» «Конечно, кто еще? Кто меня целует вот так?» Эллен поцеловала мужа. Стефан вернул поцелуй. Разговор снова прервался, и по той же причине, что и в прошлый раз. «По обилию поцелуев чувствую, что идея действительно масштабная». Стефан отстранил от себя жену, пододвинул ногой стул и пересадил ее с колен. «Иначе я никогда не узнаю, что ты придумала». «Из нас двоих за разум отвечаешь ты, а я за эмоции. А идея вот такая. Я подумала, что можно сделать у нас детский дом». Стефан недоуменно смотрел на жену. Эллен разочаровала отсутствие реакции от мужа. Она рассчитывала на что угодно, от крика до согласия, только не на доумение. «Я не понимаю, что ты хочешь сделать. Объясни подробнее». «У Ви опекунши Лады 15 детей». Стефан кивнул, подтверждая, что он помнит. «Ее родных всего 2. Остальные — сироты, которых она приютила. Понимаешь?» «Не совсем. Нам нужно ей помочь». «Нам нужно помочь всем сиротам нашего герцогства». «Действительно грандиозно. Размах на уровне королевской свадьбы. Я так понимаю, что ремонт замка откладывается на неопределенный срок». Теперь уже Эллен пришлось удивляться. «А ты как думала, дорогая? Я деньги не кую. Это прерогатива исключительно братца нашего озабоченного гостя». «Дался тебе этот Лян. Успокойся уже. Почему это невозможно?» «Я не сказал, что невозможно. Я сказал, что нужно выбирать или-или». «Послушай, Стеф, увей маленький дом. Им всем там тесно. С провизией тоже не гладко. Можно сказать, что живут подаянием». «Что от меня нужно?» «Я хочу сирот-герцогства собрать в одном месте. Кстати, можно в северном крыле нашего замка». «Думаю, что благотворительность должна быть более щедрой». «Что ты придумал?» «Давай поселим Вею с детьми в нашей спальне, а сами пойдем жить в их дом». «Тебе жалко поселить детей в замке?» «Эллен, остановись. Хватит одной Лады. Она будет жить в твоей комнате, а другие будут ждать своей очереди. Когда освободятся строители, они построят им большой дом». Эллен была разочарована решением мужа. «Ты не понимаешь, что я предлагаю. Смотри, есть много женщин, которые остались без мужей. Им трудно жить. Есть дети, у которых вообще нет родителей. Мы их соберем в одном доме. Женщины будут присматривать за детьми, воспитывать, готовить им пищу, убирать в доме. Будем учить их». «Да когда ж ты угомонишься, наконец? Учить она будет. Ты сама учишься? Вот то-то же. Начни с себя, развивай свой дар, обустрой свой дом, а потом берись реализовывать более грандиозные идеи». «Ты невыносимый зануда! Господи, за кого я вышла замуж?» Эллен театрально приложила руку к лбу, слегка откинув голову назад. «Милая, я отвечаю за финансы, а ты за грандиозные проекты. И никак не наоборот. Иначе по миру пойдем с протянутой рукой». «Подайте, Христа ради, червонец золотой», — пропела Эллен. «Ну, что-то в этом роде. Хотя не все слова мне понятны. Не бери в голову. Песенка из моего мира. Как раз в тему». «Давай договоримся. Твоя идея хорошая, но нужно сначала разобраться с поместьем, наладить его доходность. А когда я совсем разберусь, приспособимся к новым реалиям жизни. Выстроим новые финансовые потоки. Вот тогда и вернемся к твоей идее». «А Ладу я могу взять на воспитание? Нам не нужно ее удочерять». «Ладу возьмем, но только потому, что, обучая ее, ты будешь учиться сама. Как все оформить по документам, я разберусь. За это не переживай». «Стефан, ты самый лучший муж на свете». «Как же просто пройти все стадии развития от зануды до самого лучшего мужа, лишь согласившись на то, что ты хотела с самого начала». «А как ты догадался?» «Я сам пользуюсь такой уловкой. Сначала сказать, что тебе действительно нужно сейчас, а потом то, что может подождать с осуществлением, и настаивать на последнем». Эллен улыбнулась. «Ты еще и самый умный муж». Я бы сказал, мудрый. «Согласна, что мудрый. Завтра вместе съездим к тем детям, о которых ты мне говорила. Я посмотрю, как они живут, и подумаю, чем можно помочь сейчас». Эллен кинулась обнимать и целовать мужа от восторга. Теперь нужно, чтобы Вия согласилась отдать девочку. Но Стефан и этот вопрос решит. Эллен уверена. Этот день для Эллен тянулся бесконечно. И вот наступил вечер, когда можно было отдохнуть и расслабиться. Благо, что высокородный гость изъявил желание, чтобы ужин был доставлен к нему в комнату. «Баба с возу кобыле легче», — прокомментировала хозяйка эту шикарную новость. «Это точно», — не остался в долгу хозяин. «Только все равно придется искать точки соприкосновения и учиться жить с ним под одной крышей». «Ты произнесла «жить с ним» таким тоном, будто речь идет о каком-то грызуне». «Нет, Стефан, ты грызунов не обижай. Я люблю их нежной и трепетной любовью. Знаешь, как ловко я их вскрывала на практических занятиях в университете, а как колола на практике по вирусологии?» «Да, были времена», — мечтательно произнесла Эллен. «А нынче грызун не тот пошел», — добавила она тоном сварливой старухи и рассмеялась, увидев вытянувшее лицо мужа. «Шучу, не бойся, будет цел, здоров и весел его высочество», — успокоила Эллен. «Кстати, о веселье. Зачем тебе понадобился дом на отшибе?» В голосе Стефана зазвучали ревнивые нотки. «Кто о чем, а вшивая баня?» Эллен пожала плечами и осуждающе посмотрела на мужа. «Выражайся яснее. Я устала от твоих загадок». «А я устала от твоей ревности». «Ответь все же на мой вопрос». «Стеф, у меня сегодня был сложный день. Приперся, извини меня, за мой плохой французский Макс II. Я лечила повара, чтобы мы могли пообедать, и потратила, между прочим, уйму энергии. Поспать не получилось, впрочем, как и погулять. И вот сейчас я хочу одного — вытянуть ноги и заснуть. Я могу даже не ужинать. Так я устала». «Я сочувствую тебе, и в некотором роде тоже находился на баррикадах и не отсиживался в засаде. Но я не позволю тебе увернуть от ответа». «Можно немного подумать самому?» «Я жду Эллен». «Заметила, что ты стал слишком ревнивым и подозрительным, поэтому...» Эллен сделала театральную паузу. «Решила от тебя съехать». «Замечательное решение, дорогая». «Как это ты до этого додумалась?» Стефану надоели вечные подколки жены, и он решил сыграть по ее правилам. Память Эллен услужливо подсунула воспоминания об их разговоре с Энн и намеки служанки на то, что неплохо бы согревать постель его светлости. И как ей повезло, что первая попалась на глаза герцогу. «Да, здесь нужно держать ухо востро. Мне нужно уединенное место, где можно принимать посетителей. Кстати, их уже двое. Делать мази, настойки, отвары, сушить травы, хранить все добро, необходимое для лечения». «Ну вот видишь, как все просто объяснить и без длительных прелюдий». «А я люблю длительные прелюдии», — заворковала жена, и Стефану не нужно было повторять дважды. Ужин две светлости тоже пропустили.